истощающая рана. Около полудня у окна остановилась пролетарская сила. С ее спины вторично сошел Копенкин ради нахождения друга. Копенкин постучал ножнами по стеклу. — Хозяйка, пошли-ка гостя своего ко мне. Фекла Степановна потрясла голову Дванова. — Малый, очухайся, тебя конный кличет. Дванов еле просыпался и видел сплошной голубой туман. В хату вошел Копенкин с курткой и шапкой. — Ты что, товарищ Дванов, навеки, что ли, здесь пригромоздился? — Вот тебе прислала учительница твое нательное добро. — Я тут останусь навсегда, — сказал Дванов. Копенкин наклонил голову, не имея в ней мысли себе на помощь. — Тогда я поеду. — Прощай, товарищ Дванов. Дванов увидел в верхнюю половину окна, как поехал Копенкин вглубь равнины в далекую сторону. Пролетарская сила уносила отсюда пожилого воина на то место, где жил живой враг коммунизма. И Копенкин все более скрывался от Дванова, убогий, далекий и счастливый. Дванов прыгнул с печки и лишь на улице вспомнил, что надо потом поберечь раненую ногу, а теперь пусть она так перетерпит. «Чё ж ты ко мне прибежал?» — спросил его ехавший шагом Копенкин. «Я ведь помру скоро, а ты один на лошади останешься». И он поднял Дванова снизу и посадил его назад пролетарской силы. «Держись за мой живот руками. Будем вместе ехать и существовать». До самого вечера шагала вперед пролетарская сила. А вечером Дванов и Копенкин стали на ночлег у лесного сторожа на границе леса и степи. «У тебя никто из разных людей не был?» — спросил Копенкин у сторожа. Но в его сторожке много ночевало дорожных людей, и сторож сказал: «Да мало ли народу теперь за харчами ездит. Алю, помнишь всех? Я человек публичный. Мне каждую морду помнить мочи нет». «А чё-то у тебя на дворе гарью пахнет?» — вспоминал воздух Копенкин. Сторож и Копенкин вышли на двор. «А ты слышишь, — примечал сторож, — трава позванивает, а ветра нету». «Нету, — прислушивался Копенкин. — Это проходящие сказывали, белые буржуи сигналы по радио дают. Слышишь, опять какой-то гарью понесло». «Не чую, — нюхал Копенкин. — У тебя нос заложило. Это воздух от беспроволочных знаков подгорает». «Махай палкой, — давал мгновенный приказ Копенкин. — Путай ихний шум. Пускай они ничего не разберут». Копенкин обнажил саблю и начал ею сечь вредный воздух, пока его привыкшую руку не сводила в суставе плеча. «Достаточно, — отменял Копенкин. — Теперь у них смутно получилось». После победы Копенкин удовлетворился. Он считал революцию последним остатком тела Розы Люксембург и хранил ее даже в малом. Замолчавший лесной сторож дал Копенкину и Дванову по ломтю хорошего хлеба и сел в отдалении. На вкус хлеба Копенкин не обратил внимания. Он ел, не смакуя, спал, не боясь снов, и жил по ближнему направлению, не отдаваясь своему телу. «За что ты нас кормишь? Может быть, мы вредные люди? — спросил Дванов у сторожа. — А ты б не ел. — упрекнул Копенкин. —